про детскую мастурбацию. В основном родительство состоит из хождения по квартире с офигевшим лицом. Об этом не принято говорить, с подружками обсуждать неловко. Родителям не пожалуешься, да и врачу стыдно сказать: «Доктор, помогите, мой ребенок делает это». Комментарий подписчицы. У меня деликатная проблема с ребенком. Детская мастурбация. Простите, что вам пишу, но мне просто даже рассказать некому. Я боюсь, что если кому расскажу, все начнут ужасаться и думать, что мой ребенок ненормальный. А меж тем это делает по некоторым оценкам каждый третий ребенок, начиная с 1,5 лет. Мне регулярно приходят анонимные запросы на данную тему, поэтому мне стесняться нечего. Буду называть вещи своими именами. Дети мастурбируют. И мальчики, и девочки. Занимаются детским онанизмом. Каждый день, по несколько раз, во многих семьях. Да, да, да. Такие вот крошечки 1,5-годовалые, которые еще сказать-то не могут ничего, уже трут свои половые органы и испытывают возбуждение. Мальчики могут делать это руками, могут ложиться на мягкую игрушку и тереться об нее, могут сворачивать свое одеяло и тереться об этот комок. Девочки трутся о краешек стула, кладут себе скомканное одеяло между ног и сжимают его, иногда просто действуют руками. Если вам это не знакомо, смело пропускайте данную главу. Ну а вам, мои дорогие шокированные родители мастурбирующих детей, добро пожаловать сюда. Туда, где вас никто не пристыдит за это. Я не для красного словца назвала вас шокированными. Каждый родитель, который застает своего ребенка за мастурбацией, действительно испытывает шок. Потому что это же почти секс, а дети и секс несовместимы. Но спешу вас успокоить. Дети делают это не ради оргазма. Нет у них в 1,5 года, в 3, в 5 и даже в 7 лет сексуальных фантазий. Зато есть огромное напряжение, которое надо как-то снимать. И мастурбация для этого прекрасно подходит. Кто-то справляется с напряжением, грызя ногти. Кто-то, накручивая волосы на палец. Кто-то ногой трясет, а кто-то мастурбирует. Откуда это избыточное напряжение берется? От неграмотно выстроенного режима. От гаджетов, телевизора, мультиков. От стрессовых событий дома. Соответственно, когда вы заметили, что ребенок занимается мастурбацией, то сразу выстраивайте комфортный режим дня с минимумом нагрузки. Дневной сон для таких детей обязателен вплоть до школы. А до 2 лет лучше 2 дневных сна. Спать ложится не позднее 21:00. Ночью пробуждение после 3 лет исключать. Никаких ночных кормлений. Убирайте все кружки и занятия, которые утомляют ребенка. Убрали один кружок, смотрим. Если мастурбация остается, убираем и второй. Вплоть до полного исключения любых занятий. Убирайте все гаджеты, телевизоры, компьютерные приставки, в том числе и телевизор фоном. Исключите из детского гардероба узкие трусики, тесные джинсы и так далее. Белье и одежда должны быть свободными. Ни в коем случае не реагируйте эмоционально. Не бейте по рукам, не вскрикивайте «позорище», не запугивайте «будешь так делать, писька отвалится». Такими эмоциональными реакциями вы только спровоцируете рост детской мастурбации, ведь у ребенка в голове отложится. Чтобы родитель обратил на меня внимание, надо начать мастурбировать. Спокойно отвлекайте ребенка. «Принеси мне ту игрушку, пожалуйста». «А давай лепить из пластилина». «О, смотри, самолет полетел». «Помоги мне помыть пол. Подержи швабру». Если это происходит именно перед сном и отвлекать играми неуместно, тогда придется садиться рядом с ребенком, молча гладить по спинке, делать массаж ручек, в общем, всячески снимать напряжение с тела ребенка. Ну а если успокоение с помощью мастурбации явилось следствием стрессового события, например, развода родителей, то следует обратиться к психологу. Он научит ребенка справляться с такими сильными переживаниями. Помните, вы должны работать с причиной возникновения мастурбации, а не с самой мастурбацией. Ребенок расслабляется, как умеет. Помогайте ему не допускать такого перегруза нервной системы. После 5 лет можете очень аккуратно начинать говорить с ребенком о том, что в этом занятии нет ничего плохого. Но это очень интимно, и можно делать это только наедине с собой, чтобы никто не видел. Ну, примерно как ходить в туалет. Все ходят и все об этом знают, но не публично. Важно. Мы говорим сейчас о возрасте примерно до 5-6 лет. До этого возраста ребенок реально не понимает, что это неприлично, может мастурбировать на занятиях, в присутствии гостей, других детей. После 6 лет обычно у детей появляется стыд, и публичные проявления мастурбации сходят на нет. Однако это не значит, что вообще исчезают. Случаи мастурбации могут продолжаться, но только за закрытыми дверьми, втайне от родителей. И вот от этого ребенка лечить не надо. В этом нет ничего плохого. Иногда мастурбируют все. Это нормально. Особенно сейчас обращаюсь к мамам мальчиков. Волосы на ладошках у ваших сыновей не вырастут. Проблем в сексе и с деторождением не будет. Эти мифы не доказаны ни одним исследованием. Эрекция у мужского пола есть чуть ли не с рождения. В 7-8 лет в некоторых случаях уже может быть осознанное сексуальное возбуждение. А уж про 12-14 лет и говорить не стоит. Современные подростки иногда в этом возрасте уже живут половой жизнью. В этом контексте мастурбация школьника не является чем-то ужасным. Сексуальное возбуждение есть, его надо как-то снимать. Так пусть лучше с помощью мастурбации, чем зажимая малолетних одноклассниц. Приучите себя всегда стучать перед тем, как войти в комнату своего ребенка. А если вдруг застали ребенка-школьника за мастурбацией, сделайте вид, что ничего не было. Ведите себя так, как хотели бы, чтобы вели другие окружающие люди, которые вдруг застукали вас за интимным занятием. Важно.